на всякой стучёной фамилию изменил Лис. Приносят свои сами, как это говорить, ниже, низко, сами снизу извинений. Конечно, несомненно, мы воюем, но германские войска не унижают себя эти подлость. Вы будете отдыхать, вы будете хорошо кушать, много очень тонких блюд, и вы пойдете на хаус, как это говорить по-русски, домой, на дом, квартирайн, чтобы мир и покой и наши допри, как это говорит мамочка и папочка и гроссмамочка. И теперь сейчас надо много хорошо спать, да? Очень спать, отдых, скорее, сон. И тут штандартенфюрер полковник Ульрих фон Цанке, доверенный человек Гиммлера и близкий друг Оллендорфа, учитель Эйхмана и помощник Гейдриха, наперсник старого пройдохи Канариса, один из немногих советчиков самого Адольфа Гитлера по плану создания машины главного имперского управления безопасности и вдохновитель первых массовых казней, осуществленных головорезами СС, начальник группы «Ц. Восток», внезапно понял, что игра с проклятой большевичкой проиграна безнадежно и что отыграться он не сможет. Аглая Петровна ничего решительно не ответила и не прервала его, и не выразила нетерпения. Она просто угадала, кто он, и не в том смысле, в каком он это себе сам вообразил, когда доктор Шефер представил его генерал-лейтенантом фон Цорен, а в ином, в подлинном. Это было похоже на старую сказку о красной шапочке и сером волке. Но здесь эта большевистская красная шапочка угадала волк сразу, что называется, по повадке. А когда Лис, он же Волк, стал сахарным голосом уговаривать ее уснуть, Аглая Петровна поняла, что ему зачем-то нужно, чтобы она заснула, и сумеречные недобрые ее зрачки блеснули упрямым, режущим, коротким светом. Этот-то свет и приметил из-под полуопущенных пухлых темных век полковник фон Цанке, и по этому короткому, тотчас же померкшему свету, понял, что проиграл. Не понял он только одного. Не понял того, что проиграл он не только в целом, но и в существенной частности, в своем желании, чтобы она уснула. И поэтому, вставая и придерживая рукой на животе грелку, он сказал добродушно: «Хороший, добрый, долгий сон, спать, и здоровье домой, скорее к свой очаг, мадам Федоров». А выходя, слегка прикрыл глаза, давая этим понять прожженной гестаповской медицинской крысе доктору Шеферу, что она должна уснуть. Медицинская крыса потупилась. Много лет служа своими знаниями науки уничтожения, он все-таки немножко самой малость стеснялся этого, как бы говоря своему командованию, палачам всех рангов и званий, что он, как это ни трудно, все же немец в большей степени, нежели врач. Фон Цанке ушел. Старая седая лысеющая медицинская крыса, задумчиво поджав губы, распахнула дверцу аптечки. «Что бы ей вогнать в вену, чтобы ее сморил сон?» — рассуждал доктор Шефер. «Как выполнить это настоятельное требование, шеф? И дастся ли она?» Наконец, со шприцем в руке, эдакая брюхатая крыса-мама в халате на задних лапах, напевая под нос тихую песенку, доктор Шефер пошел к большой кровати и приостановился, словно крыса, увидевшая много прекрасной еды. Приостановился и даже носом пошевелил, принюхиваясь по-крысиному.